Не все готовы на подвиг. Как у вас строятся отношения с ГАИ? У нас более или менее налажены отношения. Платите? Платим, конечно, но в разумных пределах. Хотя бывают случаи, когда приходится бороться. Но я считаю, сейчас стало гораздо лучше. Есть возможность пожаловаться, они этого очень боятся. Нам как-то 3 месяца выдавали справку по сгоревшему автобусу. Мы написали заявление, что ГАИ оказывает давление, намекая на взятку. Ситуация моментально разрешилась. А что у вас в регионах? В Питере у нас с 1999 года есть транспортная компания с водителями. К лету сделаем и без. А еще там есть уголовное дело на бывших руководителей. И вот парадокс. Как только я разобралась с воровством и всех разогнала, случился бунт водителей. Я сменила 100% штата и опять отстраиваю всю работу. Вообще, идею регионального развития мы свели к франшизе, созданию сети под нашим именем по всей России, а потом и по всему миру. Шоферскими историями поделитесь? Сколько угодно. Совсем недавно была криминальная история. Приехал мужчина в командировку, взял у нас машину с водителем. Через пару часов звонок. Я не знаю, что делать. Клиент вышел из машины, вернулся и сказал, что здесь был ноутбук и пакет документов. Благо, водитель, вопреки обыкновению, понял меня с первого раза и вызвал немедленно милицию. И сразу же был отпущен с хорошими чаевыми. А через час получил звонок на мобильный из милиции. «Большая просьба забыть, что вы к нам обращались». Благо, я имею богатый опыт в таких вещах и знаю, что иногда для бизнеса нужно потерять какие-то данные. Человека отправляют или он сам едет в другой город, берет машину с водителем и вешает на него кражу. Но фокус не удался. Бывают и смешные истории. Как-то пришла жалоба на водителя. Лаял на проезжающие мимо машины. Я вызвала водителя, он говорит: «А что, мы разговаривали про собак, я ей показал, как они лают». Вот такие они люди. Хотя и клиенты специфические тоже попадаются. Все они в отдельном списке. С ними работают только подготовленные водители. Потому что человек может накричать, обматерить. С водителем проводится тренинг, чтобы он умел правильно реагировать на подобные выпады. Причем заказчики, которые знают, что их директор обладает несносным характером, очень благодарны, что мы его возим. Не все готовы на такой подвиг.